«Ну, такое!» — я поводил руками над песком. «У тебя это, паранормальные способности, да?» Кажется, она чуть смутилась. Колупнула песок сандалеткой. «Какие там способности? Слегка чувствую силу притяжения, вот и все. Это многие умеют, некоторые даже стулья двигать могут. У нас в колесах есть мальчишка, он к себе чугунные утюги примагничивает, а я только бумажки умею шевелить». «Ты хорошо шевелишь», — сказал я. И вдруг почуял, что в этих словах какая-то излишняя многозначительность, и добавил торопливо. «А у меня книжка есть про гравитацию, профессора Иванова». Она не удивилась, кивнула. «Я такую читала, но там все какое-то уж очень упрощенное. У меня есть другая, профессора Мичио Накамуры, японца. Там не только про гравитацию, а вообще про всякие энергии. И про параллельные миры». «Здорово», — пробормотал я, потому что не знал, что еще сказать. Рина глянула через круглые стекла. «А хочешь, покажу?» «Конечно хочу!» Я вскочил. Мы не торопились, потому что столовая работала в две смены. Сперва кормили младших, а потом уж нас. Мы пошли к девчоночьей даче. Я постеснялся заходить, и Ирина вынесла книгу на крыльцо. В синюю, со всякими спиралями на глянцевой обложке. Не очень толстую. Я подержал, полистал. «А можно почитать, пока мы в лагере?» «Читай на здоровье». Я читал все оставшиеся дни. Многое было непонятно. Неужели Рина понимала все? Однако книжка затягивала. Будто гуляешь по запутанному лесу, и жутковато в нем, а уходить не хочется. С Риной мы почти не встречались, только раза два немного поговорили о том, что в природе гравитации еще многое не ясно. И, наконец, я встретил ее, чтобы вернуть книгу. «Все прочитал?» «Да ты что, меньше половины». «Тогда возьми с собой», — сказала Рина. «А мне оставь свой сотовый номер. Наши колеса-то недалеко от города. Я приеду как-нибудь, позвоню, и ты отдашь». «Спасибо!» Она не позвонила ни разу, а ее номера у меня и не было, не догадался спросить. Мало того, мне говорили, что даже и не существует такого поселка Колеса. «Чего ты думаешь? Посмотри в расписание автобусов и поездов, нет такого». И в разных справочных мне говорили, что нет. «Наверное, ты, дружище, перепутал название», — сказал папа. «Фу, как я мог перепутать? А может быть, в самом деле? А была ли девочка? Но ведь книжка-то вот она. Я ее прочитал до конца и понимал сейчас больше, чем раньше. А звонка все не было». И я тревожился теперь не столько о том, что зажал чужую книгу, сколько просто о Рине. Вернее, не тревожился, а хотел встретиться. Но постепенно думал о ней все реже. Ох, навалились школьные дела. А еще я попытался найти Стасика Барченко, сунулся в юношескую секцию фехтовальщиков, но там сообщили, что Вячеслав Барченко уехал из города совсем. Кажется, в Петрозаводск. Я спросил, можно ли мне сюда записаться. Дядька в тугом белом жилете поводил по мне глазами и уклончиво сказал, что будет можно после зимних каникул, если окажутся свободные места и появится тренер для новичков. После каникул я в секцию не пошел, как-то остыл к этому делу. А книгу о параллельных мирах время от времени перечитывал, не подряд, а разные места на выбор. И думал иногда, а может, она все-таки позвонит, а может, я и правда перепутал название. Вот такие дела вспомнились мне, когда вермишата спросили о форме. И стало чуть грустно. Я встряхнулся и сказал, что пора домой. «А вам я еще позвоню. Договорились?» «Ага», — вместе обрадовались они. И пошли меня провожать. Соня вдруг осторожно спросила. «Клим, а ты не мог бы взять Бумселя себе? У нас ему не будет житья. Бабка все время выгнать грозит». Санчик добавил. «Когда тепло, он может жить на дворе. А зимой? Ну куда его? Он же не северная собака». «Ничего себе подарочек. Бумсель, конечно, славный пес. Поиграть с таким, подурачиться — это приятно. Однако взваливать на себя обузу... Придется гулять с ним каждый день, кормить, возиться. Не так уж сильно я изменил свое отношение к собакам, чтобы заводить четвероногого друга на всю жизнь. Да и мама с папой что скажут? «Понимаете», — начал я, — «мы скоро всей семьей уедем в отпуск на машине. Надолго, наверное». Конечно, у них сделались расстроенные лица. Я решил хоть немного смягчить свой отказ. «А знаете что? Я поспрашиваю у знакомых. Может быть, кому-то нужен такой пес?» Соня кивнула. «Да, ты поспрашивай. Вдруг?» А я почему-то подумал о Чибисе. «Вдруг он поможет? Хотя бы советом?»